Послесловие авторки. Я знаю, что сейчас многие из вас хотели бы меня придушить, и даже знаю почему. Вы ожидали совсем другого развития сюжета и уж точно другой концовки? Я пыталась, честно. Потому и не могла так долго закончить третью книгу. Я хотела вымучить из себя правильный сюжет и правильный финал. Что-то вроде «Голодных игр», о том, как юная девушка вдохновляет на борьбу народ своей страны, становится его знаменем и приводит к победе. Книг с такими сюжетами полно, и это хорошие книги. Я ничего плохого не хочу сказать об их авторах, которым удалось сделать то, чего не смогла я. Повторяю, я пыталась, писала черновики, накидывала синопсисы, но герои сразу делались картонными, декорации статичными, а писать становилось неинтересно. В конце концов стало ясно, что или книга получится такой, какой получится, или я не допишу ее вовсе. И я просто пошла за сюжетом. Куда он привел, вы уже знаете, а оценка за вами. Но какой бы ни получилась третья книга и сама история в целом, я бы не захотела написать ее иначе. Здесь так и тянет сказать что-нибудь народное и мудрое. Из песни слова не выкинешь. Или что было, то было. Забавно, но раньше, если я, читая интервью или автобиографии писателей, натыкалась на их признание в том, что это не они придумывают сюжет, что он приходит сам, а герои живут своей жизнью, то презрительно фыркала, считая такие слова неуклюжим пиаром, попыткой придать своему творчеству некую возвышенную основу. Мол, я всего лишь перо и не могу знать, чья рука ведет мною по бумаге. Этакая романтизация будничного ремесла. Но я была несправедлива. К третьей части «Лето придет во сне», и мои герои обрели свободу воли и способность удивлять меня в каждой главе. Я не придумывала сюжет, я не писала набросков, черновиков. Я даже не знала, что произойдет на следующей странице, я просто рассказывала то, что в данный момент видела внутренним взором. Так можно на ходу описывать сюжет фильма, никак не влияя на его развитие. Наверное, сейчас многие хотели бы узнать, будет ли продолжение, будет ли четвертая книга, ведь третья закончилась так неоднозначно. Этого я тоже не могу сказать. Но допускаю, что когда-нибудь мне захочется вернуться в эту мрачную вселенную альтернативного будущего. А здесь и сейчас я оставляю своим читателям право самим додумать, что было дальше. Ведь теми прекрасно открытые концовки, что за ними может последовать все, что угодно. Решать вам. Прошу прощения у тех, кого разочаровала, но я правда не виновата. Что было, то было.